Кассандра. Меня все еще трясло после ритуала распределения. В первый же день привлекла к себе внимание. Чертова волшебная арка! Ничего от нее не скроешь. Все из-за внутреннего контраста. Мои способности больше характерны для спокойного факультета гармонии, а буйное состояние и желание действовать для хаоса. Спасибо, хоть разрешили самой выбрать, куда пойти. Ни за что бы не хотела учиться с выскочками хаоса. Спорная ситуация на распределении у всех вызвала интерес, и теперь первокурсники глазели, не скрывая любопытства. Они словно обвиняли меня в чем-то, что отняла у них время или сломала волшебную арку. Но здесь так много талантливых магов, уверена, эту проклятую вещицу смогут починить. Когда в назначенное время я подошла к условленному месту у горгульи, однокурсники уже стояли в фиолетовых мантиях. «А где вы взяли форму?» — обратилась я к одной девушке. «Нам выдала ее Флора, наш куратор», — ответила та. «Она стоит вон там, можешь спросить». И я посмотрела туда, куда указала одногруппница. Там стояла девушка не намного старше нас, в ее темные волосы были вплетены живые цветы. Видимо, куратором назначали старшекурсников, а не педагогов. «Привет, я могу получить свою форму?» — спросила я куратора. «Ты Кассандра Лайн?» «Боюсь, что я могу выдать ее только завтра. Из-за сбоя волшебной арки портным пришел неправильный заказ, и они не отшили одну форму». Стыдливо улыбнулась Флора, словно вина лежала на ее плечах. Слиться с толпой в очередной раз не удалось, и я отправилась на испытание факультета в своей одежде, платье с кожаным поясом и длинных сапогах со шнуровкой. Остальные студенты продолжали коситься на меня с недоверием, и в этот момент я поняла, что не найду здесь друзей. Группой мы дошли до озера за замком, где нам подготовили первое задание. Флора объяснила, что на дне лежит сундук, в котором карта с обозначением места следующей точки, и нам необходимо ее достать. Насколько мне известно, испытания никогда не отличались излишней сложностью. Их придумывали кураторы, которым хотелось побыстрее справиться с работой и пойти отдыхать. «Я умею надолго задерживать дыхание. Могу нырнуть», — предложил самый широкоплечий парень из группы. «Как ты готовился к поступлению, Саймон? Всем известно, что в розовом озере слишком много соли, и кожа человека его не выдержит», — закатила глаза светловолосая девушка в очках. «Точно будущая староста». «Тогда нужно найти водонепроницаемый костюм», — озвучила идею еще одна студентка. Пока однокурсники обсуждали, что же делать, я подошла к воде и коснулась ее рукой. Кончики пальцев сразу защипало от переизбытка соли. К берегу подплыла блестящая рыбка и высунула голову. «Никакого покоя в этом озере. Скорее, вы уже достали сундук, он совершенно не гармонирует с моим коралловым гарнитуром», — ругалась рыбка. «Извините, что приносим вам неудобства», — решила попросить я прощения. «Мне бы тоже не понравилось, если бы без спроса вторглись в мой дом». «Ты меня слышишь?» — поразилась рыбка, явно не ожидавшая такого от первокурсницы. «Да», — кивнула я. «Обещаю, мы постараемся быстрее справиться с этим заданием». «Дикий плющ», — буркнула рыбка. «Что, простите?» — переспросила я, но обитательница озера уже исчезла. Я прекрасно расслышала слова рыбки, но не могла понять, как их использовать. До меня доносились крики одногруппников, обмен мнениями уже превратился в эмоциональный спор. Вдруг ко мне подбежала разъяренная очкастая особа. «А что ты сидишь? Не хочешь поучаствовать в командной работе?» — фыркнула противная. «Лучше ей отойти от озера, а то и его сломает!» — послышался чей-то смех. Очкастая вдруг изменилась в лице, ей стало меня жаль. Возможно, в школе над ней издевались из-за внешности заучки, и она понимала, что такое насмешки. «Все прекратите!» — приказала она смеющимся, а потом снова повернулась ко мне. «У тебя есть какие-то идеи? Как достать сундук?» «Дикий плющ», — негромко сказала я. «Дикий плющ?» — повторила будущая староста и внезапно расплылась в улыбке. «Точно! Дикий плющ! Как я сама не догадалась!» Остальные члены группы подбежали к ней послушать дальнейший план действий. Я тоже поднялась, чтобы присоединиться. Дикий плющ оживает в соленой воде и становится подобен змее. Можно использовать его лианы, чтобы достать сундук. Они достаточно крепкие», — сказала очкастая, которую, как я потом узнала, звали Беатрис. «Я видел его на стволе мудрого дуба!» — воскликнул Саймон, и все побежали за ним. План Беатрис отлично воплотился в реальность, и спустя некоторое время мы уже стремились к следующей станции. Второе испытание проходило на главной площади факультета, где стояли огромные весы, как символ гармонии. Рядом с памятником валялись огромные валуны, а заданием было уравновесить чаши. Сначала Саймон попытался поднять хотя бы один камень, но весь покраснел от напряжения, но ноши не сдвинул. Затем парень с рыжей копной волос заявил, что в задании не сказано, что уравновесить чаши нужно с помощью камней. Тогда мы поделились на две группы и встали на весы, меняясь местами, чтобы в итоге обе чаши оказались на одном уровне. Следующее задание ждало на самой верхней башне, где располагалась стена созвездий, только вот все звезды были разбросаны, и нам предстояло собрать картину ночного неба. К счастью, Беатрис знала заклинание времени и перевела часы вперед, вызвав темное время суток. В телескоп мы рассмотрели созвездия и воссоздали их на стене. «Вы хорошо справляетесь?» — похвалила Флора. «Но я бы не советовала слишком щеголять знаниями, а то попадете в караван пилигримов». «Это же моя мечта!» — воскликнул рыжеволосый парень. «Странная мечта — бродяжить годами и не видеть свою семью», — поразилась Флора, а затем всплеснула руками. «Итак, вам осталось последнее испытание, которое по традиции устраивают кураторы с другого факультета». Неспешными шагами мы дошли до учебного корпуса факультета хаоса, перед которым находился памятник в форме сферы с множеством острых штыков. А рядом со скульптурой стоял ненавистный мне с недавнего времени человек в черной мантии. «Ирис, я оставляю свои гармоник тебе», — прощебетала Флора, кокетливо поглядывая на куратора факультета хаоса. «Верну их в целости и сохранности, но отсутствие безумных мыслей не гарантирую», — усмехнулся Ирис. Когда Флора ушла, юноша призвал наше внимание и рассказал, что сейчас мы отправимся в сумрачный лес, где нас ждет следующее испытание. Носители фиолетовых мантий заторопились вперед, я же немного отстала. Ирис верховодил всеми впереди, но, увидев отстающую меня, остановился, указав ребятам направление, чтобы они продолжали идти. «Ты никак не можешь угомониться, чтобы я тебя заметил», — помотал он головой с самодовольной усмешкой. «Не стоило так для меня наряжаться. Впереди ждет пыльное испытание». «Мне просто не досталось мантии», — буркнула я. «Точно, сбой варки. Был свидетелем этого случая. И почему ты выбрала факультет гармонии, а не пошла на мой? Испугалась, что будешь часто меня видеть и потеряешь голову?» Мне хотелось ударить по физиономии этого нарцисса. Его самодовольное выражение лица выводило меня из себя. Но на сегодня хватит отличий, и так уже проблем не оберешься. Мои родители учились на факультете гармонии. Вырвалось у меня, и я почувствовала, как печаль парализует тело. Разве они не простые работяги? Ты же поступила по благотворительной программе. Нахмурился Ирис, а я поразилась, откуда ему это известно. Хотя, после случая с волшебной аркой, наверное, все уже изучили мою биографию. Точнее, Кассандры Лайн. Это было в прошлом, потом они завязали с магией. Лучше объяснения я не придумала. «Завязали с магией? Очень интересно звучит», — усмехнулся куратор хаоса. Площадка испытания в сумрачном лесу выглядела как настоящая полоса препятствий. Я никогда не отличалась хорошей физической подготовкой, поэтому приходила я везде в рядах последних. Ирис не упускал возможности надо мной подтрунивать. Лишь с одним делом справилась на отлично — стрельба из лука. В детстве мы любили пострелять по шишкам с Луцием. «Очень хороший результат, Кассандра», — искренне похвалил Ирис. «Такие навыки пригодятся в жизни». «Особенно обороняться от всяких болванов», — согласилась я. Наконец, справившись со всеми испытаниями, нам разрешили привести себя в порядок перед торжественным вечером, подготовленным для всех факультетов.